Глава 41. Злата. Остаток отпуска, изображать счастье и безмятежность, было невероятно сложно. Мог ли папа, устраняя Севу, решить проблему таким радикальным способом? Кто знает. Я уже не понимала, кому верить, и жутко переживала, к чему приведет расследование, которым в наше отсутствие вплотную занялся Любимов. После рассказа мужа я поняла, что владелец и основатель клуба элитных невест оказался не таким уж и беспринципным, как я считала изначально. При мысли, что Любимов не только решал чьи-то судьбы, но и хладнокровно отнимал жизни, меня бросало в дрожь. Он мог убить Севу, но по каким-то причинам выслушал его и посчитал достойным помилования. Бррр. Представляя ту кошмарную ночь и сцену расправы, я не могла сдержать слез. Случить все немного иначе, и мы с Севой могли не встретиться, потому что кто-то заказал его, а палач привел приговор к исполнению, не тратя время на сантименты. Возможно, заказчиком и был мой отец. Ведь именно в те времена папа дружил и близко общался с Ярославом Любимовым. Это предположение ранило. Я не сомневалась, что Любимов непременно докопается до истины, и мне понадобится выбрать одну из сторон. И выбирая, мне придется вырвать часть сердца, попрощаться с прошлым или поставить крест на будущем. Невыносимо больно и несправедливо, но избежать этого я не могла. На кону стояла моя семейная жизнь, отношения с родителями, их благополучие, спокойное будущее и моя любовь. Чувство, которым я жила, мужчина, которым не могла надышаться, счастье, которое уже не представляло без Сева. Муж чувствовал мое состояние и, пытаясь помочь, любил как одержимый. Нам не хватало ночи, чтобы насытиться друг другом, а днем мы часто дремали в обнимку, лежа в гамаке или на диване. Вечерами гуляли по пляжу или купались, и наши короткие заплывы превращались в очередной взрыв страсти и взаимного притяжения. Накануне отъезда мне показалось, что муж не прочь остаться в тропическом раю подольше или даже навсегда. Собирая вещи, он все время отвлекался на входящие сообщения, а потом надолго зависал и, хмурясь, смотрел в одну точку. Мне, наоборот, уже хотелось вернуться в реальную жизнь, все выяснить и позволить случиться тому, чего я так боялась, чтобы сразу, как пластырь. Продолжать строить иллюзии и надеяться на чудо было 100 крат больнее и мучительнее. Я просто устала трястись и переживать. Я любила родителей, но понимала, что не смогу нести груз их ошибок всю жизнь, рискуя сорваться в пропасть, когда буду ждать этого меньше всего. Мы с мужем словно поменялись местами. Теперь он всячески оттягивал момент возвращения. Не знаю, понимал ли он, к чему приведут его расследования, или, в отличие от меня, хотел все забыть. Не выдержав, я сама начала разговор, намеренно поймав его в момент очередного глубокого погружения в тревожные мысли. «Сева», — позвала едва слышно, и, поймав его рассеянный взгляд, улыбнулась. Муж подал мне руку и, притянув к себе, усадил на колени. Крепко обнял и, зарывшись носом в растрепанные волосы, протяжно вздохнул. «Может, ну его, а? Давай останемся», — прошептал на ухо и, чмокнув меня в висок, сознался. Я уже созвонился с администрацией отеля. Эту виллу пока что никто не бронировал, и мы можем... А как же работа, дела и... расследование? Споткнувшись на последнем слове, уточнила я, а муж снова вздохнул. «Ох уж это расследование!» — пробормотал ворчливо. И, усмехнувшись, заметил. «Мне кажется, что Любимов напал на след заказчика, но намеренно скрывает результаты». «Что с ним будет?» Затаив дыхание, спросила я, а Сева нахмурился. «Да что ему сделается? Сколько помню, Ярослав пашет как не в себя, и даже на личном счастье жирный крест поставил». «Личная драма?» — предположила я, а муж тихо рассмеялся. «Не совсем. Скорее, непроходимая упертость и гордость. Надеюсь, скоро и свои проблемы разрулит». «Аня имеет к этому отношение?» Вспомнив про подругу, поинтересовалась я, и, посмотрев в упор, поделилась. «Это моя подруга. Мы приехали в клуб вместе, а потом я знаю», — удивил Сева. И, подмигнув, ошарашил. «Не поверишь, не просто отношения. Анна и есть корень его проблем. Ну, или сердце. «Аня? Но как?» — охнула я и, чуть отстранившись, потребовала. «Возможно, уже слишком поздно, но... Прошу тебя, вмешайся, пожалуйста. Он же ее не обидит. Она хорошая и...» «Не волнуйся», — перебил муж. И, склонив голову на бок, таинственно произнес. «Ты ее совсем не знаешь, но, уверяю тебя, эти двое стоят друг друга». «Уверен, что ей не требуется защита и поддержка?» — с нескрываемым беспокойством выпалила я, а муж покачал головой и хрипло рассмеялся. «Тут скорее Яру поддержка требуется», — улыбнулся Сева. А я решила вернуться к волнительной теме. «Когда ты выяснишь правду, что будет с заказчиком?» Посмотрев в глаза, повторила я тихо. И, наблюдая за эмоциями мужа, замерла в ожидании. Сева вздрогнул, нахмурился и, стиснув зубы, шумно втянул носом воздух. В его глазах появилась тоска и несгибаемая решимость, а я все поняла без слов. «Он стал причиной смерти моего отца», — медленно произнес Сева и, помолчав, добавил. «Или она?» «В любом случае, я хочу закрыть этот вопрос раз и навсегда». «Как? Что ты планируешь сделать? Как накажешь виновного?» Похолодев, выдавила я. А Сева прижал меня к себе и, уткнувшись губами в висок, надолго замолчал. «Пойми, родная...» После напряженной паузы нехотя начал муж и, сделав глубокий вдох, тихо продолжил. «Пока я жив, он не успокоится. Но теперь я не один. У меня есть ты, а очень скоро, надеюсь, появятся наши дети. Я не могу так рисковать и не могу подвергать тебе опасности. Что я могу сделать? Чем помочь?» Зажмурившись, прошептала я, прекрасно осознавая, что при самом неприятном исходе помощь потребуется мне. «Просто будь рядом», — попросил муж. Поймав мой подбородок пальцами, вынудил поднять голову и, посмотрев в глаза, прошептал. «Я тебя очень люблю и не хочу потерять». «И я». Наш короткий, но непростой разговор выжил остатки моральных сил, и Сева это почувствовал. Он и сам выглядел уставшим и встревоженным. Ища утешения, мы снова потянулись к друг другу и почти до утра не разжимали объятий. Зацелованные губы болели, а тело приятно ныло, но тревога не отпускала, и остаток ночи я не смогла сомкнуть глаз. Прижимаясь к мужу, боролась с желанием забыть о проблемах и продлить наше свадебное путешествие, но понимала, что так нельзя. Из-за бессонной ночи перелет выдался изматывающим. А стоило нам выйти из самолета, телефон мужа будто взбесился. Звонки и сообщения посыпались нескончаемым потоком, а в итоге, вместо того, чтобы ехать домой, нам пришлось разделиться. «Прости, родная, это действительно важно». Усаживая меня в машину, начал оправдываться Сева и, обратившись к водителю, распорядился. «Везите сразу домой и, кстати, усильте охрану квартиры». «Что-то не так?» — встрепенулась я и, помявшись, спросила. «Может, до твоего возвращения мне побыть у родителей? Давно не виделись, я соскучилась, и Злата нет, не сейчас». Недослушав, строго отрезал муж и, прерывисто вздохнув, добавил чуть мягче. «Постараюсь освободиться как можно быстрее. Ты пока отдохни, выспись, а на вечер я забронирую столик». Подкрепив свои обещания еще и поцелуем, Сева улыбнулся и, закрыв дверцу машины, хлопнул рукой по крыше, отдав водителю безмолвный приказ. Добираясь до дома, мы собрали все пробки, а светофоры неизменно горели красным. Словно судьба останавливала меня, давая сигналы и намеки. Глаза слипались, а голова начала болеть, и я вскоре задремала. Проснулась от хлопка двери, но, оглядевшись, насторожилась. Машина стояла перед шлагбаумом, преграждающим путь в подземный гараж, а у входа нас ждал Илья. Обменявшись с водителем парой фраз, Илья сунул тому в руки белый конверт и, забрав ключи, направился к машине. Основное сопровождение уехало с Севой, а моя охрана должна была прибыть следом. Наблюдая, как Илья садится за руль, я не поверила, что именно ему доверили мою безопасность. А когда бывший жених заблокировал все двери и завел мотор, я не выдержала. «Илья, что происходит? Зачем ты здесь? Где охрана?» Проигнорировав поток моих вопросов, Илья посмотрел в зеркало заднего вида и, пристегнувшись, развернул машину в сторону дороги. Не в гараж. Запаниковав, я бесцельно подергала ручку двери и, стукнув кулаком в спинку водительского сиденья, потребовала. «Останови, немедленно! Я никуда с тобой не поеду!» «Поедешь!» Не оборачиваясь, рявкнул Илья и, прибавив скорость, отчеканил. «Не дергайся, иначе свяжу. Сиди смирно и молчи, тебе ничего не угрожает. Я тебя спасаю, дура, потом еще спасибо скажешь».